тучами, не самыми черными, но мешавшими жить викторину, были бронхит и вечная простуда. Смена липких платков, вынужденные заходы в бухту соплей и мокроты, осипшая глотка, будто обложенная наждачной бумагой и усеянная рифами, неуемный кашель, бившийся в ребрах, слабость после озноба. Стоя на носу бригантины, овиваемой всеми ветрами, с рукой на эфесе шпаги, воткнутой в качающуюся под ногами палубу, викторина еще раз высморкался и направил подзорную трубу на горизонт, где мелькали чайки, которые, ясное дело, кружили над таинственными островами и их голыми обитателями, украшенными перьями. Сейчас среди осколков коралловых атоллов и обломков деревьев разгорится бой с пиратами-соперниками. С одноглазым и кровожадным по кличке Матерый Волк и с хромоногим по прозвищу Желтый Камзол. В объятиях моря бесновалась ночь, ночь цвета красной свеклы, а змеи, скользившие с красной луны, бросались на страшные головы акул. Осипший голос викторину прорывался сквозь грохот литавр, в который били волны, и сквозь тухлые испарения, которые неслись с ближайшей помойки. «Зарифлять паруса! Отдать якоря!» Пальцы правой руки викторино ди Рокканеры, черного корсара, когтями леопарда вонзились в рукоятку шпаги. В лице не дрогнул ни один мускул. От дыма пушечных выстрелов запершило в горле или, может быть, от кашля, от проклятого кашля, который сотрясает его ребра. «Право по борту!» — закричал с фок-мачты матрос, прилепившийся к самым звездам. Фрегат Пьера Жильяка, страшнейшего из флебустьеров Мартиники, устремился к ним на всех парусах. Вот он, у самого борта. Уже сверкают выстрелы аркебузов, уже блещет бешеная сталь обнаженных шпаг. На абордаж, мои храбрые львы, на абордаж! В самый разгар баталии вошла мать. Викторино не слышал ни ее шагов, ни скрипа открывшейся двери. Мать вошла, нагруженная книгами, апельсинами. «Ты опять сидишь в патио? Хочешь заработать воспаление легких?» Мать повела его в темную комнату, положила на буфет фрукты и книги, за исключением одной, из которой она вынула письмо и сказала: «Это от Хуана Рамиро». Хуан Рамиро Пердомо, отец Викторино, сидел в тюрьме в Сьюдад-Боливаре, на берегу реки Ориноко, и, наверное, совсем не думал о том, что черный корсар однажды придет и освободит его. Мать зажгла свет. Тогда она еще не надевала очков для чтения. Она выглядела такой красивой с этим письмом в руках, как ирис, серьезный и печальный. Она вытащила платочек из выреза блузки и, всхлипывая, уткнулась в его кружева. «Это от Хуана Рамиро», — сказала она, оправдываясь. В патио вернулись серые печушки в поисках корма и обмана и удивились, что там нет черного корсара. Черный корсар плакал навзрыд, чтобы не отставать от своей матери.